Друзья мои, но перед началом ролика я хотел бы вам порекомендовать один канал, на который я сам подписан. Человечек снимает интересные ролики, ну как интересные, интересные они определенному кругу людей, снимает про жизнь, так сказать, практически в сельской местности, да, как живут люди, с какими проблемами в жизни сталкиваются. Ну, в общем, много интересного человечек снимает. Ссылку на его канал вы сейчас видите на своем экране. В общем, кому интересно, подписывайтесь на его канал и следите за тем, что он снимает. Ну а сейчас ролик, так сказать, по моей части, чем я занимаюсь. Друзья, всем привет! В общем, сегодня я сниму ролик о том, как разводит один человек из Москвы. Почему один? Ну, меня, по крайней мере, в этом убедили, что один. Убедил меня в этом подписчик мой. Он мне прислал сообщение ВКонтакте. В общем, тема такая, что он давал объявление на Авито по поводу курьерских услуг. И как бы ему звонит очень часто один и тот же человек. И вроде как, ну, просит оказать курьерскую услугу. Да, там заехать в магазин, диктует, что купить. Ну и, соответственно, после того, как из магазина выходит человек, он просит там положить денег на телефон. Ну, схема стандартная, в принципе, но немножко отличается в плане тем, что вот объявление, ну, как он клиента находит, каким способом. В общем, сейчас я покажу скриншот объявления, какое я подал по Москве. Потом буду ждать звонок, так сказать, от этого мошенника. Надеюсь, что он поступит. В общем, посмотрим, давайте. Сумму. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Андрей меня зовут. В общем, привет. Расскажите предложение услуг у вас курьера. Услуги детских продуктов тоже? Да, да вот я подработочку хочу найти насчет курьера. Вроде машина есть, передвигаться на чем. Но не на полный день я ищу, а так, чтобы там... Нет, нет, мне не всегда новые доставки, но с магазина в офисе, с магазина на дом, то есть небольшие, там район, час максимум. Говорите, пожалуйста, почетче, я вас очень плохо слышу. Мне доставки разовые. Максимум на час занятости. Ну вот это меня устроило бы очень хорошо. Вы сейчас свободны? Да, на данный момент я свободен, но я вот нахожусь в Митино на окраине Москвы. Мне здесь по месту и нужно. В общем, из любого продуктового магазина мне нужна доставка небольшая, там до 10 килограмм по продуктам. Так, понял. А что требуется прикупить? Ну, в общем, фрукты, соки, конфеты, сигареты, из такого, называется, шампанское, вот. В общем, продукты по списку. А список... А где список подъехать, взять или как, деньги на продукты? Вы прибудете в магазин, ага. Из магазина меня наберете, вам уже корректируется по перечню. В общем, продукты доставите мне, у меня будет расчет по чеку плюс полторы за вашу услугу. А вы денег сейчас мне не дадите на продукты, да? Это я за свои купить? А на какую сумму там примерно будет? Просто есть у меня с собой столько денег? Не знаю, может, 1000 на 3. Не будет большая сумма. Ну, у меня с собой только 2000, у меня больше нету. А там... А, ну у меня карточка есть, я могу с карточки оплатить, в принципе. Ну, какая разница, закупите, если там процент будет, и я оплачу вам все. Угу. Просто у меня времени очень мало, работал человек, он меня подвел, понимаете? Теперь вы как бы крайне срочно, можно это все... Угу. Я вас понял. Ну, а вообще, вот так по занятости, у вас каждый день будут поручения ко мне, или это неизвестно? Я не могу вам точно сказать. Обычно доставочки заказываю на через день, где-то так, понимаете? Ну, понятно. Я вас понял. В общем, идеальная доставка 1500. Ну, вы как работали? Если до 5000 закупка, значит, 1500. Ага. Ага. Если свыше 5000, значит 2000 за услуги человека я плачу. За счет, естественно, по чекам, и плюс 2000 за услуги доставки. Понятно. Ну хорошо, я понял. Давайте я тогда с магазина вам позвоню. Хорошо, туда до свидания. Все, да не за что. Я вот по магазинчику продукты подъехал, я в магазине, в общем. Так, хорошо, смотрите, значит, я шампанское сейчас, российская полусладкая бутылочку. Российская полусладкая. Так, я записываю, не спешите. Хорошо. Да, я записал. Бананы, апельсины по 1 килограмму. Есть, записал. Коробочка конфет Каркунов ассорти. Каркунов ассорти. А по весу они же там разные, по-моему, бывают. Да, возьмите небольшую какую-нибудь. Угу. Ну, 250 грамм хватит? Да. Хорошо, записал. Да, если сейчас оборвется, вы перезвоните, а то у меня денег там немного было на телефоне. А давайте я сразу перезвоню. Давайте. А, лошара повелся. Так, сейчас он нам список выдаст, что ему купить. Алло. Да. Да. Записываю. Так, она на апельсина, коробочка конфет записала, да? Ага. Значит, литровый пачки сока яблочного. Ну, так, яблочный сок по 1 литру, 2 штуки, да? Да. Ага, записал. Минеральная вода, мне кажется, 2 полторашки. 2 полторашки. Записал. Так, секундочку. Пару лимончиков. 2 лимона. Ага. Да, записал. Так, и баночка кофе Нескафе Голд. Кофе Нескафе Голд. Какой объем? 100 грамм на 100. 100 грамм маленькую. Есть. Да, пока закупать нет, я сейчас далее скорректирую, там что звонит. Хорошо, покупаю. Так, ну сейчас он будет перезванивать, посмотрим, что он там скорректируется. Слышали, сказал, что-то он там корректировать собрался. В общем, пока запись остановлю. Слышно сейчас? Да, что-то со связью я вам, алло, а что-то непонятно. Ага. Так, скажите, ну... что там есть? Все, я купил, получилось на 1380 рублей. Ну, я понял. Ну, я сейчас, ладно, зайду еще раз, куплю, никаких проблем. Значит, кура-гриль, ага. Ну, и дальше от кассы наберете, там по сигаретам определимся с вами. Ага, ладно, все, понял, хорошо, давайте. Блять, какая, курочки-гриль еще захотел. Ну, что-то у меня тут какое-то подозрение, отказ, типа того, наберете. Я вроде как думаю, что сейчас он хочет послушать голос продавца. Ну, ладно, посмотрим, что дальше будет. Но сейчас я какой-нибудь стёб устрою с ним. Я не буду доводить до того, что положить там денег на телефон, да? Хотя, может быть, лучше довести... Ну, не знаю, в общем, сейчас посмотрим, давайте, подумаю, как сделать. Да. Алло. Да, блин, телефон не ловил на кассе, как назло, блин. Вышел. Парламент оглоблю пачку? Парламент пачку. Ага. Гламур розовую пачку. Что, простите? Гламур розовую пачку. Гламур розовый. Мне показалось, беломор розовый. Гламур розовый. И что? Русский стиль, синий пачку. Русский стиль. Ага, синий. Так, и еще знаете, что я вас попросил? Вы говорили, у вас карта там еще, правильно? Посмотрите любой банкомат, тогда мне нужно еще будет скайп оплатить. Я тогда доплачу за вас услуги. Не 1500, а 2000 я заплачу. Ладно, хорошо. Хорошо. От банкомата наберете меня. Хорошо. Все, спасибо. Ага. Вот сука какая, а? В скайпе ему, блядь, оплатить. Не ржать, чтобы мне реально послышался. Он сказал, беломор розовый. Это потом оказалось гламур, блядь. Гламурный какой хер, поглядите на него. Ну сейчас, ладно, оплатим ему скайп, блядь. Так оплатим, нахуй. Что с хуем большим останется. Ну я тут терминала, Киви терминал. Ну, там же карту не прочитают. Я снял сейчас с банкомата Сбербанк, тут тоже есть наличные. Хорошо, выбирайте, значит, как обычно, оплата сотовой связи Билайн. Оплата сотовой связи Билайн, ага. Нажал Билайн. 905. 154. 79 последняя? Да, 79, да. Ага, ввел. Оплачивайте здесь 1520, чек возьмете, перезвоните мне. 1520 рублей, да, давайте номер проверим, я продиктую, правильно я записал? 8-905-154 99. И последние две цифры хуй тебе, а не 1500. Понравилось тебе такой развод? Лошара блядская попался. Сука, и трубку бросил. Ладно, мы им сейчас наберем. Еще раз. Вас побазарим. Алло. Здорово. Слушай, а вообще вот так за месяц много людей можно обмануть? Да похуй вообще, пидорас, я тебя найду, ну ебал рот твой. Слушай, да тебе ебать нечем-то. У тебя не стоит давно уж. Бросил трубку опять. Но он разозлился нормально. Видели, как он заорал, блядь. Ладно, давайте еще раз я наберу его, третий. Последний, может он все-таки захочет поговорить. По душам. Слушай, гандон, ну скажи, много людей объебал, нет? Иди нахуй. Ну скажи, ну ты много народу объебал или нет? Ладно, не хочет он больше общаться, кроме как пользоваться цыганскими оскорблениями, которые они чаще всего используют. Маму трогают, он больше ничего не умеет, блядь. В общем, народ, смотрите, новый ролик забавный получился, мне нравится, новая тема. Я благодарен тому, кто мне подсказал о этой теме, написал мне человечек ВКонтакте, не буду я говорить его имя, фамилию. В общем, по его наводке это сделано, как и что это, как такое сделать, я в начале ролика объяснял. В общем, надеюсь, вам понравилось, подписывайтесь на канал, всем мир. Алло. А что, правда, дело есть? Хуй сварился, работаешь есть? А ты что, уже отведал? Понравилось тебе? Похлебка твоя. Да довел до готовности похлебку. Да никто не похлебался, я тебя раскрутил сразу, понял тебя. Слышь ты, урод. Че ты бросаешь трубку, блядь? Перезванивает, блядь, и бросает потом опять. Че-то у него там сварилось, блядь. Какая-то это, блядь, детская поговорка старая.